улыбнулся и ответил. — Нет, тогда зачем же вы явились сюда? — Просто чтобы совершить прогулку и пообедать. Понимаете, здесь относительно недорогой ресторан, чтобы клиенты не засиживались за столом с одной стороны, чтобы привлечь гостей с другой. По этой же причине билет на катер стоит очень дешево. У меня ведь нет лишних средств, так что я хотел за свои деньги получить как можно больше удовольствия. Марлин и я, в общем, нам нужно было кое-что обсудить, вот мы и приехали сюда. Сами, наверное, знаете, как это бывает, прокатиться на катере, пообедать и погулять по палубе, все это стоит недорого. Мы недурно отдохнули. Правда, здесь оказалось довольно-таки холодно, но ведь весь день было очень жарко, так что неплохо было посидеть и пообниматься, — усмехнулся сержант. — Мы разговаривали? — негодующе, — сказал Беркастер. — Естественно, мы обнимались, — запальчиво ответила девушка. — А для чего же еще, по-вашему, мы сюда приехали? — Не сердитесь, мисс Смит, — улыбнулся сержант. — Значит, вы стояли на палубе? — Да, — ответил Беркастер. — Где именно? — Посредине корабля, скорее всего, справа от этого кабинета. — И что вы видели? Из зала вышла женщина в серебристом платье с седыми волосами. Она вела себя довольно-таки странно. Мы сразу подумали, что, наверное, что-то произошло. Она словно старалась спрятаться. — И что она делала? — спросил сержант. — Ну, она постояла с минуту, а потом на палубу вышла еще одна женщина. И первая женщина в серебристом платье поспешно отступила в темноту. Тут Мэрилин схватила меня за руку и говорит: — Смотри! Я повернулся и увидел, что женщина в серебристом платье выбросила за борт оружие. — Вы уверены, что это было оружие? — спросил сержант. — Да, это был автоматический пистолет. Я не могу, правда, сказать, какого калибра и какой марки. — Вы знаете разницу между автоматическим пистолетом и револьвером? — Ну, автоматический пистолет такой угловатый, а у револьвера более плавные и округлые формы. Они по-разному сделаны. Я в этом немного разбираюсь, потому что когда-то работал в оружейном магазине. — И эта женщина в серебристом платье выбросила оружие за борт? — Да. — Что она сделала потом? — Ну, еще немного постояла на палубе, пока вторая женщина не спустилась по трапу к катеру, потом спустилась в бар, ей на вид лет 60. — Может быть, и 55, — поправила Мэрилин Смит. На ней было платье серебристой парчи, серебряные туфли без задников, а на шее нитка жемчуга. — Минутку, — встрял Мейсон. Мне кажется странным, чтобы женщина могла при подобных обстоятельствах выбросить оружие. Насколько я понял, вы оба видели, как оружие упало в воду. Но не могло ли так случиться, что его выбросила не первая женщина, а вторая? — Прекратите! — чуть не закричал сержант. — Мистер Мейсон! Вы здесь находитесь не для того, чтобы устраивать свидетелю перекрестный допрос. Вопросы буду задавать я, понимаете? Я. Но ведь в интересах дела мы обязаны выяснить истину, — сказал Мейсон. Я не уверена, кто из них выбросил оружие, — тихо сказала девушка. Я не могу поклясться, что это сделала именно первая женщина. — Конечно, эта седая дама выбросила оружие, — твердо сказал Кастер. Иначе к чему ей держаться в темноте? Она что-то прятала и... — Но ведь вы даже оружие не видели, пока мисс Смит не схватила вас за руку и не сказала «смотри», — напомнил Мейсон. — Вы... — Ну вот что, Мейсон, хватит, — заорал сержант. — Не пытайтесь запутать свидетелей. Пока еще неизвестно, с какой стороны вы сами замешаны в этом деле. — Извините, господин сержант, — сказал Мейсон с легким поклоном в сторону стражи порядка. — Вы находитесь при исполнении служебных обязанностей. Я просто подумал, что вы пытаетесь выяснить все факты. Я хотел бы помочь вам, насколько это в моих силах. Полагаю, что, поскольку у меня имеется некоторый опыт в подобных делах, я мог бы быть вам полезен. — Я и сам в состоянии разобраться в этом деле, — буркнул сержант. — Мне не нравится, что вы пытаетесь запутать свидетелей. — Я вовсе не пытаюсь запутать свидетелей, я пытаюсь уточнить факты. — Уточнить таким образом, как вам это выгодно? — В чем дело с этой женщиной в серебристом платье? Почему вы так ее интересуетесь? — Кто вам сказал, что я ее интересуюсь? — удивился Мейсон. — Меня интересует только правда. — Почему бы вам не спросить об этом оружии и саму женщину в серебристом платье? Воцарилось молчание. Полицейские обменялись взглядами. Сержант сказал человеку в форме дорожной полиции. — Джеймс, Отыщи эту женщину в серебристом платье.